Глава 28. Моннорман видел, как де Вольтер сжег чек. Он бросился к нему, стыдясь своих сомнений, взял его за руки и сказал ему это. Де Вольтер дружески положил ему руку на плечо. До них донеслись звуки танцев. «Что ты сделаешь?» — спросил Моннорман. «Трудное положение, не правда ли?» — ответил Жорж. Никогда еще, пожалуй, не был он так очарователен, но в глазах его сквозило что-то безумное, алкоголь неподвижной идеи. Он продолжал. «Признаться невозможно. Вы меня знаете, и даже вы усомнились. Судите сами, что подумают другие. Представьте себе сарказмы общества и позор Стефани. Представьте себе и мое собственное душевное состояние». Поэтому он объяснялся без всякой напыщенности, тем определенным и несколько однообразным тоном, каким люди повторяют то, что им слишком хорошо известно. Подле них стояло глубокое кресло. Он усадил на него Моннормана и сел с ним рядом на подлокотник, возвышаясь над своим другом, держа его в плену, имея возможность по своей воле не дать ему подняться. Он пригнулся к нему, говорил медленно: «Выслушайте меня, старый друг. Соберитесь силами, мужайтесь. Я нашел способ, единственный верный способ продлить свое существование. Я покончу с собой». «Ты сумасшедший», — сказал Моннорман. Он побледнел, как воск, и никогда еще человеческое лицо не выражало большего потрясения. Он пытался встать, но де Вольтер удержал его. «Сумасшедший?» — сказал он. «Нет, самый рассудительный из людей. Выслушайте меня. Прежде всего, одна подробность. Вот завещание в этом небольшом конверте». Старик, подавленный, уже не шевелился. Он почувствовал, как Жорж положил ему бумагу в карман жакета. И смутно до него доносились слова: «У меня еще остался домик в Босси, где родилась моя мать. Его продажа даст ту сумму, которую вы меня судили. На деньги, которые у меня оставались от этой суммы, я купил недавно в По безделушку для Стефани. Я прожил здесь 20 дней, вы понимаете? Она будет иметь обо мне на память эту вещицу». Несчастный. Мысли теперь немного прояснились у Моннормана. У него хватило сил высвободиться и встать, и он ясно расслышал последние слова. «Несчастный? Нет. Я 2 месяца был принцем и любовником». Старик кинулся к Жоржу. «А она!» — крикнул он. В первый раз голос дрогнул у Жоржа. «Она!» — сказал он. «Ах, если бы я мог уберечь ее от горя! Но этой возможности нет у меня. Из Парижа я мог уехать, я был к этому готов. Стефани тогда еще ни в чем не изменила своей жизни, но она вернулась. Вернувшись, она убила меня. Теперь мы связаны, и отъезд был бы бегством. Она осталась бы одна с такой мыслью: он покинул меня, он меня не любил. Или же она узнала бы... Я не хочу. Но если в разгаре веселья несчастный случай...» Он все еще сидел. Он слегка приподнял голову, смотрел в пространство. На его лице, по мере того, как он говорил, все больше проступало его дивное исступление. «Сумасшедший, сумасшедший», — повторял Моннорман, тяжело дыша. Де Вольтер продолжал рассуждать. «Да нет же. Допустим, я уезжаю, спасаюсь бегством, опускаюсь до такой трусости. Что же произойдет? Здесь в сердце женщины рушится образ слишком счастливого, блистательного любовника. Он умирает. А где-то, все равно где, продолжает жить жалкое ничтожество, выброшенное за борт, надломленное, отчаявшаяся, никому не нужная, никому неизвестная. Напротив, если я где-нибудь в углу убью это жалкое существо. Он подвел итог. В наше время, знаете ли, смерть человека. Ему припомнились все те, которые у него на глазах умирали за идею, посланные на убой, которые отдавали свою жизнь, защищая то, чего у них не было. Романтики, погибающие ради знамени, честолюбцы, приемлющие смерть, чтобы вписать свои имена в хрупкую историю человечества. «Замолчи!» — крикнул в негодовании Монорман. «Смерть каждого человека — конец мира!» Де Вольтер ответил: «Ну да. Не больше, падучая звезда». Он встал и вдруг заговорил твердо, решительно. «Во мне живут два человека. Тот, которым я являюсь, и тот, которым я быть хотел. Один из них должен исчезнуть. Будь мужествен. Убей другого!» — воскликнул Монорман. «Нет», — ответил Жорж, — «он слишком красив». Его друг отшатнулся. Он видел его перед собою действительно таким красивым, что понял невозможность его спасти. Он воскликнул, сложив руки: «И ты весел?» «Да», — сказал Жорж преображенный, — «я весел. Освель будет молчать, в этом я уверен. Я связал его. Он жесток, но добросовестен. Он с яростью будет молчать. Мой красивый двойник будет жить, пока жива Стефани. Она будет оплакивать меня чистыми слезами. Никто не узнает, что я был обманщиком. Она одна будет обо мне говорить, воскрешая меня. Я стану жить в ее сердце, каким себя создал для нее. Мое существование продлится. Вы видите, что я не умираю?» Монорман пробормотал, истощив все доводы: «Загробная жизнь. Несчастный. Несчастный». Де Вольтер ответил: «Это воспоминание или беспамятство. В обоих случаях...» За ними раздался красивый звонкий голос. «Ну что, покончили вы со своими денежными делами?» Вошла леди Освель. Старик почувствовал, как Жорж стиснул его маленькую руку. В тот же миг он оторопел, увидев, каким бесстрастным стало лицо этого обреченного. Перед ним стоял теперь просто блестящий клиент, небрежно говоривший: «Да-да, покончили. Все урегулировано». Сделал и он скромные усилия над собою, чтобы скрыть свое смятение. Впрочем, Стефани в его сторону не смотрела. Он проговорил: «Нам надо бы еще обсудить». Опять он чуть было не вскрикнул от боли в руке. Но Жорж улыбался, обращаясь к своей любовнице: «Видишь, какой он настойчивый!» И сказал ему: «Завтра, душа моя». Монорман легче вздохнул. Завтра это уже был просвет. В нем шевельнулась надежда. Стефани рассмешила, что он надоедает Жоржу. «Вопрос так сложен?» — спросила она. «Нет», — ответил де Вольтер, — «очень просто. Он думает, что я хочу плохо поместить свой капитал. Но он ошибается». Он шутливо повысил голос: «Ступайте, упрямец, оставьте нас. Идите спать. Утро вечером мудренее». Он толкал его к двери и шутил: «Мне приходится угощать его пословицами». Взглянув на него, сказал: «Завтра мы продолжим беседу». «Я на это рассчитываю», — пробормотал нотариус. «Да», — подтвердил серьезно де Вольтер. Незаметной волею руки он заставил его выйти. Видел его сгорбленную спину в коридоре, но был уверен, что временно успокоил его. Подумал, простит ли он мне эту последнюю ложь. Он повернулся к Стефани. Она закурила папиросу, уже не интересуясь Монорманом, но все же рассмеялась удивленно, когда он вышел. «Он даже не попрощался со мной?» «Он с ума сошел», — сказал Жорж. «Он требует, чтобы я купил нефтяные акции. Как тебе это нравится?» Она его перебила. «Меня не спрашивай. Не думай, что я в этом что-нибудь понимаю. Проводи меня лучше. Пока вы тут распоряжались деньгами, мы танцевали. Я иду на минутку к себе в комнату навести на себя красоту». Она говорила это из кокетства. Он пошел за нею. В их большой комнате царил веселый беспорядок. Никто из слуг еще не заходил в нее после того, как Стефани и де Вольтер одевались в ней к ужину. Ничего не было убрано, ни разбросанная одежда, ни знакомые вещи, ни подушки на кровати. Между тем, как она пудрилась, Жорж подошел к окну и прильнул лбом к холодному стеклу. «Что ты делаешь?» — крикнула Стефани. Обернувшись, он увидел ее с четырех сторон в трехстворчатом зеркале, где, казалось, плавала ее красота. Он сказал: «Я смотрел на зимний пейзаж. У меня легкая мигрень. Я выкурю сигару и пройдусь немного по парку». Она ответила: «Возвращайся же поскорее. Там начали играть в покер». Он спросил, решено ли, что Паскалина остается ночевать в доме. Она ответила утвердительно. Это его, по-видимому, обрадовало. Он этого втайне желал. Хотел он также, чтобы вокруг Стефани было много людей. Затем он спросил, любит ли она его. Она улыбнулась. «Что это за вопрос? Как могла бы я тебя не любить? В ком ты сомневаешься, в себе или во мне?» «Ни в себе, ни в тебе», — ответил он. Трепет его души словно излучался. Он был дивно прекрасен. Она гордилась им. «Все друзья меня поздравляли», — прошептала она, подойдя к нему. «Они мне доставили удовольствие». Он спросил: «Что же они говорили тебе?» «Много лестного». Она говорила медлительным, немного торжественным голосом. Не торопясь вернуться к гостям, она села. Он опустился перед нею на колени, поднял на нее свои темные и страстные глаза, сказал: «У меня не было сегодня вечером друзей. Только сердце мое рукоплескало мне». Она улыбнулась. «Оно так сильно билось?» «Билось, как всегда», — ответил он. «И все-таки ликовало». Он взял ее руки, и она по обыкновению почувствовала себя покоренной от соприкосновения с его пылом. Она наклонилась к нему, чтобы лучше слышать его. Он говорил: «Сколько радостей черпал я в твоих глазах! Какое необъятное счастье! Без конца, без меры ты дала мне, Стефани! Моя сладостная, моя прекрасная любовь! Дай мне поглядеть на тебя! Поцелуй меня!» «Радость моя!» — шепнула она, прильнув к его губам своими. Он знал, что это один из последних поцелуев. Но она, не предчувствуя надвигавшейся драмы, длила его только ради удовольствия. Она сказала досадливо: «Зачем мы пригласили всех этих людей? Этого ты пожелал. Они у нас крадут наше уединение». Он встал, нежно обнял ее и шепнул ей на ухо: «Нужны были свидетели нашему великому счастью». «Чистолюбец», — сказала она с улыбкой. Они сошли вниз. Она опиралась на его руку с нежной чувственностью. Ей уже не терпелось, чтобы гости разъехались. Перед курительной он остановился. Она следом за ним вошла в эту комнату, где были произнесены страшные, неизвестные ей слова. «Ну, выкури поскорее сигару в парке и возвращайся. Я сама тебе выберу сигару». «Отлично», — ответил он бескрасочным голосом. Она стала рыться в плоской деревянной коробке, несколько дней тому назад привезенной Николаем из По. Была в нерешительности, и в ее красивых руках похрустывали скатанные табачные листья. Наконец нашла сигару без изъяна и раскурила ее. Жорж смотрел на нее серьезно, а она смеялась, и дымок неуклюже вырывался у нее из-под губ. «Ах, как хорошо пахнет! Как хорошо!» Нежно отдав ему сигару, Она положила ему на плечи свои руки, которые он так любил. «Все еще это мигрень?» — спросила она. «Тебе больно?» Он сказал: «Боль сейчас пройдет». И чтобы рассеять ее беспокойство, улыбнулся широко, здоровую и веселой улыбкой, улыбкой героя. Она обрадовалась, затрепетала от влюбленного взгляда, покоившегося на ней, и не в силах была бы выразить, как была им увлечена. Она подумала, что этот человек ни разу не доставил ей ни малейшего огорчения. Он обхватил ее. Теперь она вдоль всего тела своего ощущала его тело и отдала ему поцелуй. Она укусила его в губы и задыхалась в его объятиях, а он их долго не разжимал. «Какой сумасшедший!» — прошептала она, освобождаясь. Она счастливым, прекрасным жестом попрощалась с ним. Крикнула: «Ну, я нарушу их покер и гоп! Будем танцевать! Приходи поскорее!» «Да», — сказал он. Она ушла. Он не тронулся с места. Кровь знойно переливалась в его жилах, но чувствовал он также страшное нервное изнурение. Свечи, уже обгоревшие и близкие к концу, горели трепетным светом. Он закрыл дверь из коридора. Тогда он заметил, что в нее вделано зеркало. Он отразился в зеркале во весь рост. Взял канделябр, тот самый, на котором только что сжег чек, и поднял его, чтобы лучше себя рассмотреть. Он был бледен, как разгримированный актер. Покачал головой. Его двойник повторил этот жест, и они имели вид двух соперников, которые обмениваются поклонами перед поединком. Он поставил на место канделябр. Сквозь толстые стены старого дома еле доносилась музыка, которую Стефани угощала своих друзей. Он приложил к губам сигару. Быть может, наслаждался ее ароматом. Открыл окно, выходившее в молчаливый парк, и стал созерцать с истощенной душой последний пейзаж своей жизни.